Потом этот дом на Солянке был продан после дядюшкиной кончины, и долгое время он принадлежал Оболенским, а толстые купили себе дом в Большом Толстовском переулке между Смоленским рынком и Спасо-Песковской площадью. Дом деревянный, одноэтажный, предлинный по улице. После тетушки он достался сестре, Аграфене Степанне, у которой купил его Василий Петрович Зубков.